Гарри Гаррисон. «Заря бесконечной ночи». Я написал трилогию «К западу от Эдема о нашей планете Земля», которая 65 миллионов лет тому назад не столкнулась с гигантским метеоритом. В этих книгах разумные динозавры делят мир с человечеством. Из истории мы знаем, что разумных динозавров не существовало. Или они существовали? Акатолп спала крепким сном безо всяких сновидений, как и любая другая Яйлани. А потом встала заря, и она мгновенно проснулась. И мгновенно же осознала. Что-то очень не так. Свет для зари слишком яркий, ярче, чем в полдень озарил ее спальную комору. Мембраны закрыли глаза, когда она отпихивала лианы и выходила из-под дерева города. «Что-то не так. Все не так», — сказала она себе. Хвост заметался из стороны в сторону. Заря, которая не была зарей, встала на западе. Такого просто не могло быть. Но случилось. Будучи ученым, она не могла не верить информации, полученной органами чувств, какой бы невероятной она ни казалась. Постепенно свет начал меркнуть, к тому же его заслонила возникшая перед ней фигура. Фарги. Акатолп знаком повелела ей отойти в сторону, но Фарги не сдвинулась с места, вместо этого заговорила. «Эйста! Вызывает срочно!» Акатолп подождала, пока свет полностью не померк. Вновь появились звезды, вместе с полной луной, залившей город серебряным светом. Фарги шла первой, то и дело спотыкаясь, направляясь к большой центральной поляне, где ждала Эйстаа. «Ты видела свет?» — сказала она, когда Акатолп остановилась перед ней. «Да. Объяснение рассуждения желательно. Желаю повиноваться, однако недостаток знания информации». В знаке Эйстаа чувствовались удивление и разочарование. «За время нашего знакомства, дружбы, я никогда не слышала, чтобы ты признавала недостаток знания». «Все случается первый раз. Я рассматриваю вопрос медленно и с позиции логики. Причина этого великого света неизвестна. Это не огонь, ибо огонь я видела». «Что означает термин «огонь»?» «Объяснение, ненужная сейчас трата времени». «Фарги в панике. Мой ученый ничего не знает. Это очень тревожно». «Странный феномен, но все кончено». Акатолп тут же пожалела о сказанном, потому что земля под ними дрогнула, и волна грозного гула накатилась на них. Фарги-прислужницы завыли в страхе и закрыли руками ушные отверстия. Некоторые даже повалились на землю и забились в конвульсиях. Эйстаа недовольно фыркнула и чуть шире расставила ноги, впившись когтями в почву. Когда гул стих до низкого рокота, она вновь знаком выразила недовольство. «Ты сказала, что все кончено, ученый с великими знаниями». «Извините за ошибку. Готовность понести наказание». Акатолп вытянула шею и откинула голову назад, подставляя горло. Знаком Эйста показала, что принимает извинения и не желает казнить. «Выскажи мне свои мысли. Пусть и определенности у тебя нет. В эту ночь ты единственная, кто может объяснить, что произошло». «Я не могу объяснить, только анализировать». «Так приступай». «События геологического масштаба». «Требуется определение неизвестного слова «геологический». Акатолп попыталась не выдать недовольства тем, что ее перебили. Отбросила опавшую листву и села на хвост. Попыталась найти самые простые слова. «Геологический» значит, относящийся к земле, на которой мы стоим. Внизу, под нами, под твердой корой, действуют великие силы. Я видела далеко на востоке, за джунглями Энтабана, как вершины высоких гор взорвались, и из них потекли реки расплавленного камня. Там же я видела и огонь. Событие, которое может взорвать горы и расплавить камень, имеет геологический масштаб. «Значит, сегодня произошло геологическое событие?» Акатолп замерла, погруженная в мысли. Прошло какое-то время, прежде чем она шевельнулась и заговорила. «Нет, я уверена, что нет. Слишком оно внезапное. Все события, которые я наблюдала, развивались медленно, лишь со временем набирая силу. Это началось и завершилось очень уж быстро. Но событие большое, пусть и находилось далеко». «Далеко? Требуется объяснение». Эиста умело и эффективно правила своим городом, но научных фактов не знала или воспринимала их без должного уважения. Акатолп заставила себя терпеливо объяснить, что к чему. «Далеко, потому что нас разбудил яркий свет. Яйлани по науке из города Яйбейск на юге провела серию экспериментов, чтобы определить, с какой скоростью свет перемещается в воздухе. Сказала мне, что по результатам экспериментов скорость света близка к бесконечности. А вот скорость звука очень мала. Это продемонстрировать очень легко. Так вот, поскольку звук события дошел до нас значительно позже света, получается, что событие это произошло в океане, далеко от нас. И события значительные». Эстао проявила нетерпение замешательства. «Почему у меня нет никакой возможности следовать твоим умозаключениям? Теперь упрости, объясни». «Что-то очень значительное произошло далеко в океане». «Полыхнул свет, потом пришел звук и дрогнула земля. Почему?» «Земля, должна быть, дрогнула от движения водяной массы». Акатолп замолчала на полуслове. Рот ее раскрылся. Она вскочила, повернулась, чтобы посмотреть на гладкую поверхность бухты. «Это произойдет». От прозвучавших в словах страха и безотлагательности Эиста даже чуть отпрянула. «Что? Что должно произойти?» «Произойдет. Ты должна приказать Фарге немедленно разбудить спящих, прежде всего всех Яйлани, приказать им как можно быстрее уходить вглубь материка, на холмы за пастбищами. Прикажи, Эиста!» «Но почему?» «Разве ты не понимаешь? Сила, такая далекая, но сумевшая тряхнуть землю, должна быть очень большой. Она вызовет волны, каких мы не видели и при самом страшном шторме. Пока мы говорим, эти волны приближаются к нам». Эиста приняла решение. «Я отдам такой приказ». Но она опоздала. Уже опоздала. Вода в бухте отступала, как при отливе, а издали уже доносился рокот другой воды, приближающейся к берегу. И рокот этот, нарастая с каждой секундой, вскоре уже заглушал все звуки. С жутким ревом вода заполнила бухту, поднимаясь все выше и выше, захлестывая дерево город, ломая его ветви, устремляясь дальше и дальше к холмам, сметая все растущее и живое. Акатолп закрыла рот, уши, ноздри, забилась в панике, оказавшись в соленой воде, почувствовала по нарастающему давлению, что поверхность воды находится гораздо выше ее головы. В черноте поплыла вверх, получила жесткий удар в бок, оберегая ушибленную руку второй рукой, отчаянно заработала ногами и хвостом. Вырвалась в заполненную пеной тьму, жадно хватанула ртом воздух. Вновь ее что-то ударило. В полубессознательном состоянии, слабее от боли, продолжала плыть, зная, что это ее единственный шанс выжить. Если бы ушла под воду, второй раз вынырнуть бы не удалось. Прошла, наверное, заполненная болью вечность, прежде чем она нащупала ногами землю. Мутная, наполненная мусором и обломками вода, обтекала ее, уровень все понижался. Упал ниже спины, колен. Яйлани тяжело осела на землю, крича от боли, и провалилась в темноту. Акатолп медленно пробудилась навстречу свету и боли. лил сильный теплый дождь. Черный дождь, оставляющий потеки на ее коже. Она моргнула, почувствовала резь в глазах, села. Ее тут же окутал красный туман боли. Руки и ноги двигались, похоже, обошлось без переломов, но бок болел ужасно. Там, скорее всего, синяком не обошлось. Наверняка при ударе сломались несколько ребер. Каждый вздох давался с трудом. Живая и раненая, но все же живая. И только тогда она ощутила возвращение научного любопытства. Она стояла на равнине по щиколотку в грязи. Вокруг валялись кусты, вырванные с корнем деревья. Неподалеку лежали две мертвые яйлани с переломанными конечностями. Одну раздавила какая-то бронированная рыба. Обхватив руками грудную клетку, Акатолп медленно, чуть не вскрикивая от боли, поднялась на ближайший пригорок, прислонилась к стволу сломанного дерева на вершине. Поначалу не увидела ничего знакомого, лишь жуткий пейзаж грязи и разрушения. И только повернувшись в сторону материка, разглядела сквозь пелену дождя привычные очертания холмов. Используя холмы как ориентир, с ужасом убедилась, что детородные ветви обломаны и унесены морем. Да и сама бухта и лагуна исчезли. Теперь они составляли единое целое с океаном. А в горе мусора Акатолп признала то, что осталось от дерева города, и застонала от горя. Будь послабее, упала бы и умерла. Яйляне, лишенные своего города, действительно умирали. Она такое видела. Но она знала, что не умрет. Другие могли, она нет. Ей хватало силы духа, чтобы пережить шок. Оттолкнувшись от ствола, она поплелась к дереву-городу. И не она одна. Другие двигались в том же направлении. Фарги знаками выражали уважение и благодарность, когда узнавали ее. Одну из них, несмотря на синяки и грязь, облепившие кожу, Акатолп узнала. «Ты Инлину, та, что командует рабочими в рыбных садках?» Инлину обрадовалась оказанному ей вниманию. «Мы рады, счастливы и приветствуем тебя, Акатолп. Смиренно просим объяснить случившееся. Ты знаешь столь же много, что и я. Что-то ужасное произошло далеко в океане. Что-то вспыхнуло, что-то грохнуло. Это что-то заставило землю содрогнуться. Море выплеснуться на берег. Вокруг ты видишь результат. Город, все уничтожено. Что станет с нами?» «Мы выживем. Вода не покрыла весь Антабан. Еда будет в лесах и в море. Но наш город вырастет вновь, а до этого времени мы будем спать на земле под звездами, как до нас спали многие и многие. Не отчаивайся, сильная Инлину, нам понадобится твоя сила». «Как и нам понадобится твоя». Знаком Инлину выразила уважение и восхищение, которые тут же повторили остальные фарги, наблюдающие и слушающие. Теперь они не сомневались, что выживут. А чего сомневаться? Если, приблизившись, они разглядели под горой мусора ствол дерева города и некоторые уцелевшие ветви. А рядом, чудо из чудес, гранитной скалой стояла Эйстаа. Фарги поспешили к ней. Их тела и конечности подрагивали от счастья и благоговейного трепета. Знаками они выражали благодарность и радость. Окружили Эйстаа плотным кольцом, и когда она отдала приказ, расступились, освобождая проход Акатолп. «Ты выжила, Эйстаа, значит, выживет и город». «Нанесен огромный урон, много смертей». Она дала знак Фарге отойти подальше, чтобы поговорить с Акатолп наедине. «Двое из троих, возможно, больше умерли. Умрут и многие из раненых. Потом», — добавила она. «Самцы погибли, все. Из яиц, которые они вынашивали, не вылупятся детеныши». Акатолп качнула от горя, но она сохранила самообладание. «Это не конец. Мы всего лишь один город. В глубине материка есть другие города, Яйлани, на берегах больших рек, на севере. Один стоит на внутреннем море Эсигнет. Когда придет время, я пойду туда и возвращусь с самцами. Яйлания едины перед лицом опасности. Город вырастет вновь. Услышав эти слова, Эйста движением выразила удовольствие. Сжала руки Акатолп грудными выступами, демонстрируя высшее счастье, высшее уважение. Фарги заверещали от радости, на мгновение забыв о боли и отчаянии. Город вырастет вновь. Они принялись за работу под руководством Эйста, принялись разгребать облепленный грязью мусор. Дождь не прекращался. Черный дождь, льющийся с мглистого неба. К наступлению ночи многое удалось сделать. Они обнаружили, что в образовавшихся прудах осталось много рыбы, принесенной огромной волной. Рыбу поймали и разделили на всех. А потом, уставшие и израненные, они заснули. Потоп, уничтоживший прибрежное мелководье, уничтожил и цивилизованный, рутинный образ жизни. Исчезли рыбные садки вместе с энзимными садками, в которых излечивалась и сохранялась плоть животных. Лишился город и самих животных. Колючие изгороди между полями снесло, находившаяся в загонах живность утонула или разбежалась. Выжила только одна охотница, но все оружие утонуло. Одними зубами и когтями она не могла снабдить город мясом. Поэтому они обратили взоры к морю. Морю, из которого они и вышли. Освежили древние плавательные навыки, вспомнили, как отыскивать косяки рыб и загонять их на мелководье. Потом океан бурлил от серебристых тел, ищущих спасения, и быстро краснел от крови. То был грубый, но эффективный способ добычи пищи. Они боролись за выживание. Прошло много дней, прежде чем Акатолп пришла к Эйста, которая сидела на давно расчищенной поляне. Все работали, не жалея сил. Мертвых похоронили в море, легко раненые поправились. Тяжело раненые умерли, ибо все врачующие существа Акатолп погибли, и она ничем не могла помочь страждущим. «Мы лишились всего», — сказала она Эстаа. «Ты должна помнить, что все существа, выращиваемые нашей наукой, — мутации, и большинство не может существовать самостоятельно. Наши орудия, эзатсаны, с возрастом теряют подвижность и требуют подкормки. Их нам нужно больше, как и других жизненных форм, которые позволяют выжить цивилизации Яйлани. В создавшейся ситуации я сделала все, что могла. Я сходила с Фарги вглубь материка и вернулась с побегами колючих вьюнов, которые мы вновь посадили на границе полей. Я осмотрела всех Фарги. Тяжело раненые умерли. И у нас достаточно рыбы». Движения Эста показали, что пища эта ей приелась, да и качество оставляет желать лучшего. «Я согласна, Эста, но она позволяет нам жить. Для того, чтобы улучшить условия нашей жизни, я должна взять с собой Фарги и пойти в Тескхеч, город на берегу реки за холмами. Я знаю все, что нам необходимо. Эзатсаны и струны-ножи, нефмейкелы. Список очень длинный. Я вернусь с племенным поголовьем, и наш город вырастет вновь. Я только прошу твоего разрешения на эту экспедицию». Эйста двинула хвостом и выступами, выказывая сомнение. «Твое присутствие необходимо здесь». «Было необходимо. Я анализировала и объясняла. Ты приказывала. Сделать что-то еще не в моих силах. Если я получу в свое распоряжение все необходимое для научной деятельности... Фарги учатся охотиться, добыча мяса растет, рыбаки увеличивают уловы. Под твоим руководством я и Лани будут есть». А город — жить. Эйста выразила неудовольствие, глядя на бесконечный черный дождь. «Мы живем, но на самом пределе, скорее как существа, а не Яйлани. Но мы живем, Эйста, вот что главное. И для того, чтобы вернулась прежняя жизнь, к которой привыкли Яйлани, ты должна разрешить эту экспедицию». «Я подумаю. Добыча мяса должна увеличиться до того, как ты уйдешь. Ты должна найти способ». Акатолп сделала все, что могла, но возможности ее были очень ограничены. Она знала, что принять решение Эйстаа мешает неопределенность ситуации, и понимала Эйстаа. По меньшей мере, 6 фарги, здоровых и сильных, просто улеглись на землю и умерли. Такое случалось и раньше, когда Яйлане приходилось покидать свой город. Но тут произошло спонтанно. Конечно же, Эйстаа тревожилась. Но при этом Акатолп была недовольна, даже злилась. Она действительно не могла ничем помочь. Бесконечные облака, практически непрерывный дождь не способствовали улучшению ее настроения. И второй раз Эйстаа ответила отказом на ее просьбу. С третьим обращением она медлила. Помощь пришла неожиданно, но со стороны Великреи, охотницы. «Я прошу разрешения поговорить наедине». Охотница, вся в шрамах, скосилась в сторону ближайшей фарги. «Разрешаю. Мы пройдемся вдоль берега». «Уважительно предлагаю поговорить в лесу». Акатолп поняла, что на то есть веская причина, и выразила согласие. Они молчали, пока не пересекли поля, на которых подсыхала грязь, и не добрались до первых деревьев. Здесь, где их никто не видел и не слышал, Великрея остановилась и заговорила. «Ты должна сказать мне, что делать. Я охочусь. Это я делаю хорошо. И я выполняю приказы. Я служу Эйстаа. Теперь приказы и служба столкнулись». Она ударила кулаком в кулак, тело напряглось. Акатолп поняла, что требуется быстро вернуть охотнице уверенность в себе. «Ты нужна городу Великреи, в настоящее время куда больше, чем я. Позволь мне помочь тебе, ибо я восхищаюсь тобой и уважаю твое мастерство и твою силу. Мои мысли, логика к твоим услугам. Скажи, что тебя беспокоит?» «Некто в лесу с фарги. Она не входит в город, не хочет видеть Эйстаа, спрашивает, нет ли здесь Яйлани по науке. Она знает твое имя. Приказывает привести тебя, а не Эйстаа». Охотница не могла больше говорить. Рот открылся, по телу пробегала мелкая дрожь. Акатолп разом коснулась больших пальцев всех ее 4 рук, чтобы успокоить. «Ты поступила правильно. Нельзя беспокоить Эйстаа и отрывать от многотрудных дел. Я поговорю с той, кто пришла, и обо всем расскажу Эйстаа. Теперь ответственность лежит на мне». «Ты решила», — облегченно вырвалась у Великреи. Едва не рвущиеся от напряжения мышцы расслабились. Она вновь заняла положенное место в иерархии города. Ей предстояло выполнять приказы, а не принимать решения. «Я отведу тебя к ней». «Имя?» «Эссакель». «Я действительно знаю ее, а она меня. Это очень хорошо. Для всех нас. Отведи меня к ней быстро». Акатолп сразу узнала высокую Яйлани, ожидавшую под большим деревом. Выступила вперед, знаками поздоровалась. Великрея в нерешительности потопталась рядом, выразила благодарность, когда ее отпустили, и буквально бегом ретировалась. Заговорила Акатолп лишь после ее ухода. «Добро пожаловать, Эссакель, добро пожаловать в остатки нашего города». «Многих городов», — мрачно ответила Эссакель. «Я была на материке, когда это произошло. Возвращалась с фарги в мой город. Когда я увидел разрушения, которым подверглось побережье, я оставила их в лесу и пошла одна». Боль слышалась в голосе, стояла в глазах. «Все уничтожено, никто не выжил. Я едва не покончила с собой, но выстояла. Я заставила себя забыть название моего города. Убедительная просьба к тебе не произносить его. Мы рады счастливы принять тебя. Теперь ты часть моего города, нашего города. Нам крепко досталось, но мы выживаем. С твоей помощью мы вырастем заново. Мы сможем залатать наше разбитое яйцо, пока у нас нет ничего, кроме зубов и когтей, с которыми мы вышли из океана». «Тогда я действительно могу помочь», — Эсакель выпрямилась. Гордость сменила смерть в ее движениях. «Я побывала в далеких городах. Мои фарги несут все необходимое твоему, нашему городу». «Фарги здесь?» «Неподалеку, но вне поля зрения. Я хотела поговорить с тобой и только с тобой». «Не с Эста?» «Пока нет. Есть научные вопросы, которые можем обсудить только мы». «Ты полна сил, Акатолп?» «Я выжила и буду жить, потому что нужна». «Хорошо. Я должна поговорить с тобой, разделить мое знание. И ты должна подвергнуть сомнению мои слова, ибо я боюсь». «Чего?» «Всего». В голосе так отчетливо прозвучали нотки смерти и отчаяния, что Акатолп громко вскрикнула и отпрянула. Потом совладала с собой и попыталась успокоить Эссакель. «Ты более не одинока, моя давняя подруга. Тебя больше не окружают лишь безмозглые фарги, с которыми тебе не о чем говорить. Сними с себя тяжелую ношу, раздели со мной свои знания и мысли. Разделенные страхи уменьшаются вдвое. Каждый из нас возьмет на себя половину ноши». «Ты умная и сильная, Яйлания Акатолп. Я расскажу тебе, что видела, к каким пришла выводам. Потом ты проанализируешь их, возможно, даже докажешь, что я не права. Если так, мы разделим ношу. Но прежде всего мне нужна информация, потому что я видела случившееся из далекого далека. Ты была здесь». «Да. И говорю с тобой лишь благодаря случаю, потому что из пятерых выжил лишь один. Была ночь, и вдруг наступил день. Свет жёг глаза, прежде чем начал меркнуть. Потом раздался грохот, и содрогнулась земля. А потом, я уже знала, что так будет, поднялся океан и поглотил нас». «Ты подумала? Почему?» «Логическая цепочка. Некое событие огромной силы, свет которого мы видели. Звук достиг до нас гораздо позже. И ударная волна. Для того, чтобы так вздыбился океан, сила требовалась невероятная». Эссакель знаком выразила вынужденное согласие. «Я ничего этого не видела и не испытала на себе, хотя мои догадки в целом совпадают с твоими опытными данными. Важный вопрос. В чем, по-твоему, причина?» «Признаю недостаток знания, недостаток теории». «Тогда послушай меня. Ты интересовалась астрономией?» Акатолп признала, что нет. «Биология занимала все мое время и мысли». «Но ты смотрела в ночное небо, видела разные феномены, видела световые линии, которые время от времени прочерчивали темноту». «Безусловно, хотя ни разу не слышала попытки объяснения». «Я слышала. Наша атмосфера с увеличением высоты становится тоньше. Это доказано теми, кто поднимал в горы приборы для измерения давления воздуха. Если это так, логика указывает на то, что уменьшение давления — процесс постоянный, и на какой-то высоте воздуха просто не будет». «А, я знаю эту теорию и согласна с ней. За пределами атмосферы воздуха нет, и там царит пустота». «Но материя существует и в пустоте. Мы видим Луну и звезды. А теперь подумай вот о чем. Птица летит быстрее рыбы, потому что движется в менее плотной среде. Если что-то движется в пустоте, то скорость этого чего-то может быть сколь угодно большой. Такой большой, что частички материи, двигающиеся сквозь пустоту, маленькие частички, подчиняясь законам динамики, смогут при торможении разогреваться, даже светиться». Акатолп закрыла глаза, глубоко задумавшись. Открыла и выразила согласие. «Спорить тут не с чем. Хочется знать, как это связано со случившимся». Эссакель ответила после долгой паузы. «Я предлагаю тебе рассмотреть такой вариант. Большая частица из пустоты попадает в атмосферу. Размером с булыжник, дерево, гору. Что после этого произойдет? «Тогда», — говорила Котолп медленно, пребывая в глубоком раздумье, «тогда эта гора скорости заставит воздух яростно светиться, упадет в океан. Если размеры ее будут достаточно велики, если двигаться гора будет достаточно быстро, она даже может пронзить воду и удариться об океанское дно. Ударная волна пойдет по земле, будет слышна на больших расстояниях, вода двинется на берег. Я потрясена твоей мудростью и интеллектом». «Это еще не все. С того дня небо ни разу не очистилось от облаков. Постоянно идут черные дожди, несомненно, от пыли и грязи, попавших в атмосферу при ударе. Сколько дней идет дождь?» «Много. Я веду счет». «Я тоже. И последняя тревожная мысль. Что произойдет, если облака и дальше будут закрывать небо? Что будет, если тепло солнца уже не согреет нас? Что в этом случае случится с нами?» Экотолп, биолога, качнула от боли. Мысль эта вызвала у нее такой ужас, что она едва не потеряла сознание. А придя в себя, увидела, что Эссекель поддерживает ее. Не будь рядом подруги, она упала бы на землю. «Мы все умрем. Без солнца не будут расти зеленые растения. Когда они умрут, умрут животные, которые ими питаются. Когда они умрут, умрут я и Ляни. Неужели так и будет?» «Я не знаю, но боюсь худшего. Я проводила тщательные замеры. Температура падает с каждым днем. Нам не выжить без тепла, без солнца». «Облака должны разойтись», — воскликнула Котолп. «Должны! Иначе...» Она не закончила мысль. Нужды в этом не было. И тяжелое молчание нарушила уже Эссекель. «Сейчас мы пойдем в город и расскажем Эста...» «Ничего! Если всему тому, о чем мы говорим, суждено случиться, мы беспомощны, бессильны что-либо предотвратить. Вместо того, чтобы принести им смерть, мы принесем счастье и удовольствие. Будут тепло, крыша над головой, еда. Если то, что мы обсуждали, произойдет, дальнейшие дискуссии не потребуются. Все будет ясно глупейшей Фарги». Акатолп не ошиблась. Эссекель и груз, который несли ее Фарги, вернули в город радость и благо цивилизации. Эзатсаны для охоты, вкусное сладкое мясо и все такое. Во вьюках лежали тысячи накидок, ибо экспедиции пришлось преодолевать перевалы с холодным воздухом. Накидки пришлись очень кстати, ночи становились все холоднее, а безмозглые существа накидки, если их хорошо кормили, имели высокую температуру тела. На вождей города накидок хватало, так что спали они хорошо. Фарге приходилось сбиваться в кучу и в молчании дрожать от холода. Но радость длилась недолго. Даже глупейшие из Фарги, только вышедшие из моря и не способные говорить, видели, что холоднее становятся не только ночи, но и дни. Рыбы стало меньше, облака не расходились, солнце не появлялось, растения умирали. Животные, которых они ели, становились все более худыми и костлявыми, потому что травы им доставалось все меньше. Однако питались они неплохо, и в энзимных садках оставалось мясо. С животными дело обстояло гораздо хуже. Их не убивали, они умирали. И пришел час, когда Эйста вызвала двух ученых. Рядом с ней на поляне стояла Великрея. «Послушайте, что говорит мне охотница», — мрачно изрекла Эйста. А Нетсенскаст, которого сейчас рубят на части, пойдет в мясные садки. Это последний. Все остальные мертвы. Поля пусты. «Что происходит? Что нас ждет?» — спросила Эстаа. «Вы, Яйлани ученый, вы должны знать». «Мы знаем», — ответил Акатолп, пытаясь сохранить спокойствие в речи и движениях. «Мы скажем тебе, Эстаа». Охотница не заметила, как ей знаком предложили уйти. «Ты сообщила информацию Великреи. Возвращайся в свой лес». Акатолп подождала, пока на поляне они не остались втроем, и теперь уже не пыталась изгнать горе и отчаяние из своего голоса. «Солнце приносит нам жизнь, Эстаа. Если солнце не засветит вновь, мы умрем. Облака убивают нас». «Я вижу, что происходит, но не понимаю». «Это жизненная цепочка», — ответила ей Эссакель. «Она начинается в клетках растений, где солнечные лучи превращаются в пищу. Рыба и устузоу едят растения и живут. Мы, в свою очередь, едим их плоть, и мы живем». Она наклонилась, вырвала пучок желтеющей травы, подняла. «Трава умирает, они умирают, мы умираем». Эйста, застыв как скала, смотрела на траву. Наконец повернулась к Акатолп. «Правда?» «Абсолютная правда». «Разве мы не можем наполнить садки, запастись едой, переждать, пока не разойдутся облака и не выглянет солнце?» «Мы можем, и мы попытаемся. Мы также запасем и семена, чтобы засеять поля, как только солнце вернется». «Это надо сделать! Я отдам такой приказ, когда солнце вернется!» Ей ответило молчание. Эста ждала. Ярость в ней закипала. Наконец она не выдержала. «Говори, Акатолп! Я приказываю тебе говорить, когда вернется солнце!» «Мы не знаем, Эста. Но если оно не вернется скоро, мир, в котором мы жили, исчезнет. Виды, однажды исчезнувшие, не возвращаются. Мы одни из таких видов. Мы важны только для самих себя. Если же брать биосистему в целом, наша важность соизмерима с этим пучком травы. И нет нам радости в том, что жизнь будет продолжаться, даже если облака останутся навсегда. Это будет другой мир, которого нам не узнать. В нем будут существовать гораздо более устойчивые формы жизни, способные выдержать значительные перепады температуры и переменчивые климатические условия. Мы не можем. Мы не выживем в том мире. Нам необходимы те условия жизни, к которым мы привыкли. Я боюсь. Эссакель и я много раз обсуждали этот вопрос, что наше время закончилось. «Это не так. Яйлани живут». «Яйлани умирают», — мрачно ответила Эссакель. «Фарги уже гибнут от холода. Мы их исследовали». «У нас есть накидки?» «Накидки также умрут. Уже так холодно, что они не могут размножаться». В движениях Акатолп читалось великое отчаяние. «Я боюсь, все так и закончится. Все Яйлани умрут, все, чего мы достигли, исчезнет, о нашем существовании забудут. Когда облака разойдутся, останутся только устузоу». «Что? Эти мерзкие грызуны, шмыгающие под ногами? Как ты можешь так говорить?» И в этот самый момент меж мертвой травы появился Устузоу. Глянул на них маленькими черными глазками, на лапках сквозь шерсть проступили коготки. Эйста подняла ногу, но раздавила только траву. Крошечное существо уже скрылось из виду. «Ты говоришь, что выживут эти твари? Почему?» «Благодаря особенностям их организма», — терпеливо объяснила Эссакель. «Всем сложным существам требуется регулирование температуры тела. В их жилах течет теплая кровь. Но есть два способа сохранять тепло. Мы и Айлани — экзотермики. Это означает, что мы должны жить в теплом климате и получать тепло извне. Это очень эффективно. Устузоу неэффективны, поскольку они эндотермики. Это означает, что они должны все время есть и превращать поглощенную ими пищу в тепло». «Ты говоришь все это лишь для того, чтобы запутать меня. Холод и жара внутри и снаружи. Ты должна простить меня, Эста, за мою неспособность, глупость. Я упрощаю. Если мы замерзаем, мы умираем. Эти маленькие устузоу не замерзнут. Если воздух станет холоднее, они будут больше есть. Будут есть мертвые растения, мертвые тела. Съедят наши мертвые тела. Трупы нашего мира смогут кормить их долгое время. Может, до той поры, пока облака не разойдутся и не выйдет солнце. А когда оно выйдет, окажется, что это мир Устузоу. От мира Яйлани не останется даже воспоминаний. Все будет так, словно мы никогда не...» «Я не хочу этого слышать!» — в гневе взревела Эста, взрыла землю когтями. «Оставьте меня и больше никогда не говорите в моем присутствии! Я не желаю вновь услышать такие слова!» Ученые ушли. Полил холодный дождь. Наступила ночь. По земле бегали лишь маленькие пушистые существа. Маленькие существа, которые ели семена, стебли, кости, костный мозг, мясо, траву, насекомых. Все. Теплокровные животные, которые могли выжить в условиях, обрекавших на смерть 90% всех остальных живых существ. Выжить и эволюционировать 60 миллионов лет. Их потомки слушают сейчас эти слова. Гарри Гаррисон. «Заря бесконечной ночи». Читал Валерий Куницкий.